в Беруагию. Там, едва в сотни километров от Алжира, кончился рельсовый путь. По прямой линии ближайшую железную дорогу надо было бы искать у мыса Доброй Надежды. Дилижансы ходят по ночам из-за нестерпимого жара. Дорогой я выходил из дилижанса и шел рядом с каретой, полной грудью вдыхая в себя новый воздух, ощущая на своем лице первые ласки пустыни. Около полуночи мы сделали привал в лагере зуавов, незначительном посту, расположенном на насыпи, возвышающейся над шоссейной дорогой. Воздух был насыщен возбуждающим ароматом лавровых деревьев. В форте днем отдыхала кучка солдат из арестантских рот под конвоем взвода стрелков, бившие щебень на каменоломнях, расположенных невдалеке от форта. Некоторые из арестантов были постоянными обитателями алжирской и дуэрской тюрем. Эти были в форме, но, конечно, без оружия. Другие были новобранцы. Штатские дезертиры того года, молоденькие сутенеры и воришки из парижских трущоб. Они пустились в путь раньше нас, но дилижанс нагнал их на дороге. Еще издали я увидел на залитой лунным светом желтой дороге растянувшуюся ленту конвоя. Затем стали слышны звуки песни, распеваемой этими несчастными. Запевала за могильным голосом, затягивал куплет, зловеще отдававшийся в тиши, покрытых мраком оврагом, а хор подхватывал с гиканьем и свистом последние слова. Я рассмотрел их вблизи, когда дилижанс догнал их. Воистину они были ужасны. Под отвратительными арестантскими колпаками на бледных лицах мрачным огнем сверкали глубоко запавшие глаза. Жгучая пыль, попадая в горло певцов, делала их голоса хриплыми и зловещими. Острый приступ жалости больно кольнул меня в сердце. Только когда дилижанс оставил позади это кошмарное зрелище, я очнулся. «Скорей вдаль!» — воскликнул я. «На юг! Туда, куда не докатилась еще гнусная волна помоев цивилизации. С тех пор всякий раз, как я начинаю тосковать и испытываю малодушное желание остановиться, не идти дальше по намеченному пути, стоит мне вспомнить про арестантов из Беруагии, и сразу я нахожу в себе силы продолжать свой путь». Зато какое блаженство находиться в таком месте, где встреченные дикие звери не спасаются бегством от меня, потому что не знают, что такое человек, никогда не видев его раньше. Какая благодать быть в пустыне вдали от всего мира, зная, что ни один камень ее не дрогнет, даже если бы все человечество вдруг исчезло с лица земли. «Ты прав», — сказал я. Однажды я испытал нечто подобное в пустыне Тидикельт. До той минуты я не прерывал его восторженных излияний. Я слишком поздно понял, какой ошибкой с моей стороны было произнести эту злосчастную фразу. Сент-Ави рассмеялся нехорошим смешком. «Ах, вот как! В пустыне Тидикельт!» «Старина! Настоятельно рекомендую тебе, если не хочешь показаться смешным, не называйте Тидикельт пустыней. Знаешь, кого ты мне напомнил? Фромантена или этого беднягу Мопассана, мнившего, что он побывал в пустыне, посетив Джульфу, находящуюся в 2 днях езды от Алжира и в 4 днях езды от площади оперы в Париже. Этот несчастный, увидев там умирающего от несварения желудка верблюда, возомнил себя в глубине Сахары, на древнем пути караванов. Тидикельт пустыня! Ха-ха-ха! Мне все-таки кажется, что Инсала... Обиженно начал я. Инсала? Тидикельт Бедный друг мой, когда я в последний раз проезжал по этим пустыням, там на песке валялось столько же обрывков старых газет и банок от консервов, сколько в Винсенском лесу под Парижем в понедельник.